Тут снова вмешалась русалочка. «Моя двоюродная прапрабабушка еще лично знала старого працаря Гурумуша, и она часто рассказывала, что электричество поступало от громадного магнита». «А где он находится, маленькая дама?» — спросил Лукас. «В Варварском море», — смущенно ответила принцесса. «Мы не любим упоминать про это место и избегаем туда плавать. Там мрачно». «Это далеко отсюда?» — спросил Лукас. «Вообще-то мы плывем по важному делу и не можем терять время. Но если это недалеко, мы могли бы заехать взглянуть на магнит». «Я дам вам упряжку моих дельфинов», — обрадовалась принцесса. «Они победители всех гонок. Если мы впряжем их в ваш корабль, они со скоростью вихря отвезут вас к магниту и назад, и еще куда вам будет угодно. Вы не только не потеряете время, но выиграете его». «Чудесно», — сказал, улыбаясь Лукас. «Если вы готовы оказать нам такую любезность, мы завернем в Варварское море». «Хорошо», — пробурлил царь Лоримар и, не простившись, скрылся под водой. И снова Эмма чуть не опрокинулась от поднявшихся волн. «Извините его», — тихонько сказала морская принцесса. «Мой папа не особенно любезен. Ему уже 60 тысяч лет, и, кроме того, он в последнее время очень мучается от изжоги. Для морских жителей всякое жжение — очень неприятная вещь». «Еще бы!» — участливо сказал Лукас. «Да и 60 тысяч лет — очень почтенный возраст, как мне кажется». «Раньше, — заверила принцесса, — когда он еще не страдал изжогой, он был самый обворожительный житель моря, какого только можно представить». «А теперь это вы, маленькая дама», — ответил Лукас, отчего русалочка снова рассмеялась своим плещущимся смехом и немного позеленела, что для русалок означает то же самое, что для людей покраснеть. Глава 5, в которой Джим и Лукас узнают про кристалл вечности. Между тем, в некотором отдалении вынырнул водяной с простоватым лицом, похожий на карпа. Он вел на поводке шестерку дельфинов, которые при виде морской принцессы радостно ударили хвостами по воде. «Вот, принцесса Сурсулапичи, я привел вашу упряжку!» — крикнул водяной писклявым голоском. «Спасибо, Вучель!» — отвечала морская принцесса. «Будь добр, впряги их в этот странный корабль!» И, повернувшись к друзьям, продолжила. «Вучель — наш конюх, он распоряжается всеми ездовыми животными, от маленьких морских коньков до самых больших моржей». Тем временем Вучель запряг шестерку, Джим и Лукас убрали парус, и Вучель спросил. «Кучером поеду я, принцесса Сусулапичи?» «Нет, я сама. Большое спасибо, дорогой Вучель». Принцесса уселась на паровоз впереди и натянула вожжи. «Ну, теперь держитесь!» — крикнула друзьям, прищелкнула языком, и шестерка дельфинов понеслась вперед так, что захватила дух. Вода вспенилась по бокам, разлетаясь крыльями, и маленький паровоз в кильватере заплясал на волнах. Вскоре принцесса перебралась к друзьям на крышу кабины и доверчиво примостилась между ними. Послушные дельфины плыли в нужном направлении сами. «Вас, наверное, удивило, — начала морская принцесса, — что во всем нашем океане некому починить иллюминацию». «Да, действительно», — подтвердил Лукас, — «ведь раньше у вас, по всей видимости, были специалисты». «Да, был один», — вздохнула Сурсулапичи. «Подумать только, какие неполадки! Погасли все светящиеся рыбы, все светящиеся цветы, слюдяные скалы на дне, куда ни один луч солнца пробиться не может. Но нашего специалиста сейчас нет. Кстати, его звали Ушаури-Шум. Может, вы его случайно знаете?» «К сожалению, нет», — сказал Лукас. «Ах, «Он чудесный щитовод», — мечтательно и печально проговорила русалочка. «Он примерно моих лет, что-то около 10 000». «Да что вы говорите, такой еще молодой?» — удивился Лукас. «Да», — ответила принцесса, — «он необыкновенно умный». «Скажите, — спросил Лукас, — а что такое щитовод?» «Разве вы не знаете?» — удивилась принцесса. «Щитовод — это водяной с панцирем на спине, как у черепахи. Он выглядит примерно как я, только без хвоста, но зато с панцирем, понимаете?» «Думаю, это очень привлекательно», — сказал Лукас. «Да, не правда ли?» — счастливо прошептала русалка. «Я тоже так считаю. Это так элегантно. А то, что он такой умный, связано с его происхождением. Ведь черепахи — очень умные существа». «А где же он теперь?» — спросил Лукас. «Видите ли», — удрученно вздохнула принцесса, — «это очень грустная история. Собственно, все из-за моего папы. Ушао Ришоум, мой жених, и папа дал ему задание. Как только он его исполнит, папа разрешит нам пожениться. Но задание такое, что, я боюсь, никто на всем свете не способен его выполнить. Мой жених сказал мне, когда мы расставались, что вернется лет через 200 или самое позднее 300. Но вот прошло уже 400, а я не получила от него ни одного письма. И не знаю, жив ли он». И морская принцесса расплакалась, а когда плачет русалка, это не то что сухопутная девушка, которая и прольет-то от силы несколько слезинок. У Сурсулапичи из глаз полились целые ручьи, и Лукас стал ее утешать. «Он вернется, маленькая дама, обязательно вернется». «Но какое же задание дал ему царь Лоримар?» «Мой жених должен изготовить кристалл вечности», — объяснила, всхлипывая, принцесса. «Что-что?» — спросил Джим. «Кристалл вечности», — повторила Сурсула Пичи. «Это такое особенное стекло, которое не бьется. Его можно ковать, как металл, но разбить невозможно. При этом оно прозрачное, как чистая вода. Видели корону на голове моего отца? Она из кристалла вечности. И существует с тех пор, как существуют морские жители, и нисколько за это время не потускнело». «Ах», — сказал Джим, и глаза его округлились от удивления, — «а из чего делается это стекло?» «Кто знает тайну, — ответила русалка, — может получить его из чего угодно, из металла, камня и дерева, но тайну знает всего лишь одно единственное существо, и лишь умирая оно передает эту тайну следующему». Лукас задумчиво сказал: «Но тогда Ушао Ришуму, возможно, придется долго ждать, если он вообще разыщет того, кто владеет тайной». «Нет», — возразила русалка, — «ведь мой жених и есть наследник этой тайны, но одного обладания ею недостаточно. Водяное существо может изготовить кристалл вечности только вместе с огненным существом. Были времена, когда мы дружили с огненными существами, но потом между нами началась вражда. Теперь уже никто не может вспомнить, из-за чего, и кристалл вечности не производится уже несколько тысяч лет». «Ага», — размышлял Лукас, — «и теперь Ушао Ришуум ищет огненное существо, согласное помириться». «Да», — кивнула принцесса Сурсулапичи, — «уже 400 лет, и проищет еще, может, 1000 лет. Ведь это очень трудно — преодолеть такую застарелую вражду». «Да», — согласился Лукас, — «особенно, когда к ней привык». Пока они так беседовали, море и небо стали заметно мрачнеть. Вода все темнела, небо затянулось тучами, лишь изредка показывалась луна. Волны разыгрались в шторм, и шум их был угрожающим. «Вот мы и в Варварском море», — сказала принцесса, поежившись. «Скоро доберемся до Большого Магнита». «А это не опасно для Эммы и Молли?» — озабоченно спросил Лукас. «Ведь большие магниты притягивают все железное». Русалка тряхнула головой. «Это бы уже давно произошло, если бы магнит был исправен. Раньше, когда сюда попадали корабли, их гибель была предрешена. Их притягивало с неотвратимой силой, и они вдребезги разбивались о магнит. А если они пытались сопротивляться притяжению и включали двигатели на полную мощность, магнитной силой вытягивало все гвозди и другие железные крепежные детали, и корабль разваливался на части. С тех пор моряки объезжают Варварское море стороной, разве что заблудится какой-нибудь корабль». «Значит, если мы починим магнит, — заметил Лукас, — корабли снова будут погибать?» «Да, — согласилась русалка. «Но тогда, наверное, лучше не чинить этот магнит и уехать, — воскликнул Лукас. Принцесса испуганно взглянула на него и пролепетала: «Тогда море навеки останется без света, и в глубине будет вечная ночь». Все трое удрученно призадумались. Что делать? Тут что ни выбери, кому-то будет плохо. Наконец Лукас решил, что дело надо прежде всего как следует изучить на месте. Может, найдется какое-то третье решение, которое всех устроит. Вскоре на горизонте что-то блеснуло. Когда подплыли ближе, и луна на мгновение выглянула из-за туч, они увидели два могучих утеса из блестящего железа. Их очертания вырисовывались на фоне ночного неба. Они несколько раз объехали утесы кругом, прежде чем нашли плоское место, где поставить паровозы. Эмму и Молли вытянули на сушу, шестерых дельфинов распрягли, чтобы они могли отдохнуть и попастись в окрестных водах. Принцесса уютно расположилась в мелководье, а Лукас закурил свою трубку и сказал Джиму: «Теперь обследуем это осветительное устройство, старина». «Я готов», — ответил Джим. Они достали из паровоза свои инструменты и большой карманный фонарь, который уже не раз сослужил им службу в предыдущем путешествии. «А вы не бойтесь, маленькая дама, мы скоро вернемся», — сказал Лукас русалке. И они отправились. Глава 6, в которой друзья открывают тайну древнего морского царя Гурумуша. Долгое время Джим и Лукас ползали по острым железным скалам, пристально все разглядывая. Они сами не знали, чего ищут, но надеялись что-нибудь найти. Джим взобрался на самую вершину утеса и посветил вокруг лампой. «Эй, Лукас!» — приглушенно позвал он. «Кажется, я нашел». Лукас быстро взобрался к Джиму. В свете фонаря было видно пятиугольное отверстие, ведущее вниз, в глубину скалы. Лукас внимательно оглядел его. «Кажется, тут что-то нацарапано», — обнаружил он. «Но все заржавело». Он взял кусок наждачной шкурки и стал прочищать это место. Все отчетливее проявлялась надпись. По обе ее стороны были начертаны две молнии. «Похоже, знак высокого напряжения», — пробормотал Лукас. «Возможно, магнитного». «А это не опасно?» — спросил Джим. «Сейчас узнаем», — ответил Лукас и продолжил работу. Наконец открылась вся надпись, и Лукас прочитал ее вслух. «Осторожно! Внимание, внимание! Опасно! Великий магнит Гурумуша! Кто хочет проникнуть в мою тайну и для этого спуститься вниз, то пусть сначала снимет с себя все железное, иначе корни захватят его навеки». «Ага», — — довольно сказал Лукас. «Теперь мы уже ближе к делу». «Ты думаешь, мы должны оставить здесь все железное?» — спросил Джим. «Конечно», — ответил Лукас. «С такими надписями не шутят». «Вначале все обследуем», — решил Лукас. «А лампу?» «Все оставим здесь. В ящике для инструментов есть несколько свеч». Лукас выложил перочинный нож и снял свои башмаки, подбитые железными гвоздями. Джим был в парусиновых туфлях и остался в них. «А здесь глубоко?» — приглушенно спросил Джим. Лукас взял винтик и бросил в шахту. Прошло довольно много времени, прежде чем винтик звякнул о дно. «Глубоко», — пробормотал Лукас, не вынимая трубки. Он зажег две свечи, одну дал Джиму, и стены шахты осветились. Вниз вела винтовая лестница, проложенная вдоль стен. Лукас ступил на нее. «Я с тобой», — решительно сказал Джим. «Хорошо», — ответил Лукас, — «но будь осторожен, Джим, не поскользнись, ступени скользкие». Держа свечу в одной руке, другой рукой придерживаясь за стену, они медленно спускались вниз. Воздух тут был затхлый и застоявшийся. С каждым шагом становилось все теплее. Пламя свеч беспокойно затрепетало. «Должно быть, мы уже глубоко под уровнем моря», — сказал Лукас. Лучше бы он этого не говорил, потому что Джиму стало не по себе, когда он это представил. Он едва пересилил желание тотчас броситься наверх, на воздух. Он присел на ступеньку, где стоял. «Эй!» — послышался снизу голос Лукаса. «Кажется, мы уже почти на дне». Джим взял себя в руки и последовал за другом, и вскоре они ступили на дно шахты. Подняв свечи, они обнаружили туннель в стене. Лукас прикурил от свечки свою трубку, сделал несколько затяжек и сказал: «Пошли, Джим». Они шли по туннелю, следуя всем его поворотам и изгибам. Становилось все жарче. «Почему здесь так жарко?» — спросил Джим. «В глубине земли всегда так», — объяснил Лукас. «Наверное, потому что ближе раскаленное ядро земли». «А-а-а», — сказал Джим, — «мы теперь не только ниже уровня моря, но даже под его дном». «Кажется так», — только и ответил Лукас. Они молча шагали дальше, защищая пламя свечей ладонью. Вдруг ход кончился, и они очутились в просторной сталактитовой пещере. Во все стороны расходились сверкающие колонны, сосульки и своды, теряясь в темноте. Вдали виднелась железная башня, уходящая ввысь. Основание башни расширялось к низу, разветвляясь, как древесные корни, и врастая ими вглубь скалистого пола. «Видимо, это основание другого утеса», — приглушенно сказал Лукас. Они оглянулись и увидели, что вышли сюда из такой же точно башни. Один длинный причудливый железный корень протянулся до середины пещеры. От другой башни ответвлялся такой же корень навстречу этому. Выйдя на середину, Джим и Лукас установили, что оба эти корня все же не соприкасаются друг с другом, обрываясь как обрубленные. Между ними зияло углубление в скалистой почве размером с ванну. «Похоже, здесь должно помещаться нечто такое, что отсюда вынули и унесли», — сказал Лукас. Он осветил срезы корней и на обеих сторонах обнаружил надписи. Их тоже трудно было разобрать, тем более, что шрифт какой-то очень старинный, так называемые иероглифы. Лукас покачал головой, передал Джиму свечу, достал свою записную книжку и карандаш и стал выписывать туда по одной все эти едва видимые буквы, чтобы иметь перед глазами весь текст. Джим молча и почтительно ждал. Лукас выкурил трубку, прежде чем получил в своей записной книжке следующий результат. На одной стороне «Эт-т» «Инств» «А я» «Муд» «Т» «Пер» «Го» «Мо» «Ког» «Ца» «Уру» «Ша» «Ко» «Е» «Пой» «Т-т-т» «Мен» «То» «Е» «Пр» «Мент» «То» «Мог» «Ч» И на другой стороне «Ели», «А я», «Ила», «Ня», «И», «Но», «И», «Сп», «Т», «Глу», «Ко», «Погр», «Ная», «Есь», «И», «Ам», «Огд», «Она», «Азде», «Ена», «Он», «Родо», «Аед», «Сп», «Т», «С», «Дини», «Ила», «Росн», «Ся». Когда Лукас прочитал вслух эти странные слова, на лице Джима отразилось разочарование. «Я думаю, это вообще не надпись», — сказал он. «Может, просто так нацарапано?» Лукас покачал головой. «Нет, мой мальчик, готов поспорить, что это инструкция по применению». «Да, но что она означает?» — растерянно спросил Джим. «Ну, вот это слово в конце первой строки может означать «мудрость», а слово перед ним — «таинственная». А в конце второй строки написано нечто похожее на окончание имени Гурумуш. А буквы перед тем могли входить в состав слова «морского царя». Итак, вполне возможно, таинственная мудрость первого морского царя Гурумуша. «О, — прошептал Джим, — я бы никогда не додумался». «Посмотрим дальше, — продолжил Лукас. Третья строка может завершаться так. Кто ее поймет, тот умен. И четвертая строка тогда проста. Кто ее применит, тот могуч». «Лукас! — воскликнул потрясенный Джим. — Ты действительно...» «Спокойно, спокойно! — перебил его Лукас. — Дальше дело осложняется. Понятия не имею, что могут означать буквы на другой стороне. Единственное, что мне ясно, что первая строка заканчивается словами «дня и ночи». Лукас снова набил трубку, закурил и погрузился в размышления. Джим помогал ему как мог своими предположениями. Лукас пробовал, подходят ли они. Медленно и терпеливо они приближались к разгадке. Свечи уже наполовину сгорели, когда Лукас, наконец, довольно кивнул и сказал: «Теперь все ясно. Это есть таинственная мудрость первого морского царя Гурумуша. Кто ее поймет, тот умен, кто ее применит, тот могуч. Великая сила дня и ночи спит, глубоко погребенная здесь и там. Когда она разделена, она продолжает спать. Соедини ее, сила проснется». Глава 7, в которой Джим натыкается на разгадку, и свечи гаснут. «Ты понимаешь, что это значит?» — растерянно спросил Джим. «Дай собраться с мыслями», — сказал Лукас. «Ты когда-нибудь видел обычные магниты?» «Да», — зачарованно ответил Джим. «Они похожи на подкову. У госпожи Как в лавке есть». «Правильно», — подтвердил Лукас. «У каждого магнита есть южный полюс и северный, но они неразделимы. Если такой магнит распилить, то не получится отдельно северного и отдельного южного полюса. Получится два новых магнита, и у каждого опять же будет южный и северный полюс». Лукас задумчиво покурил, потом продолжил. «А у магнита Гурумуша полюса разъединены. Если их сомкнуть, проснется великая сила». «Как видишь, Джим, тут мы имеем дело с совершенно особенным магнитом». «Ага», — сказал Джим, — «и особенность его в том, что его можно включать и выключать». «Вот именно», — кивнул Лукас, — «значит, кто-то забрал отсюда перемычку. Мы должны ее найти». И они принялись искать. Однако в сталактитовой пещере со множеством ходов и поворотов это было занятие почти безнадежное, тем более что оба они не знали точно, как должна выглядеть перемычка. К тому же свечи уже догорали. «Мы не можем тут долго оставаться», — обеспокоенно сказал Лукас, — «иначе окажемся в полной темноте». У Джима от одного представления об этом мурашки побежали по спине, хоть и было тут жарко, как в печи, ведь они находились довольно далеко от входа в железный корень. Как два крошечных светлячка они блуждали посреди вечной ночи этого фантастического подокеанского царства. Если свечи погаснут, им никогда отсюда не выбраться. «Давай лучше сразу вернемся», — предложил Джим, но в тот же момент споткнулся и упал. Его свеча погасла. «Ты не ушибся?» — подбежал Лукас. «Нет», — сказал Джим и вскочил на ноги. Лукас зажег его свечку от своей, потом они осмотрели пол, чтобы увидеть, обо что споткнулся Джим, и увидели странный предмет, что-то вроде вала из прозрачного стекла. Внутри стеклянного цилиндра проходил сквозной железный стержень. Некоторое время друзья с недоумением разглядывали эту штуковину. «Черт возьми, старина!» — наконец сказал Лукас. «Если бы ты об нее не споткнулся, долго бы нам пришлось ее искать. Это же перемычка!» Он внимательно обследовал ее. «Кажется, вся в целости». «Интересно, кто ее вынул?» — сказал Джим. Они аккуратно поставили свои свечи на выступ скалы, подняли вдвоем тяжелую перемычку и понесли ее к месту сближения двух корней. Им то и дело приходилось сделать передышку и вытирать пот, который заливал им глаза. Конечно, такая транспортировка требовала много сил и времени, и друзья совсем забыли про свои свечные огарки. Когда им оставалось всего несколько метров, они вдруг заметили, что слабый свет, доходивший теперь издали, начал дрожать. «Они гаснут!» — вскричал Джим и хотел бежать, но Лукас остановил его. «Стой! Они догорели, с этим ничего не поделаешь. Если ты убежишь, мы еще потеряемся здесь в темноте. Надо держаться вместе». Еще одно-два мгновения пламя потанцевало, в дальнем углу громадной пещеры и потом погасло. Послышалось тихое шипение, и друзья очутились в вечной темноте подокеанного грота. «Проклятье!» — процедил Лукас сквозь зубы, и его голос гулко отдался под сводами. «Что будем делать?» — спросил Джим, сердце его колотилось от страха. «Не беспокойся, старина», — сказал Лукас. «На крайний случай у меня есть еще несколько спичек в кармане. Как-нибудь найдем дорогу к винтовой лестнице назад, но будем экономны. Вначале надо пристроить перемычку, это можно и на ощупь». Они подняли свою нору и вложили ее в углубление между корнями. «Ну вот и управились», — сказал Лукас в темноте. «Теперь пошли». «Тсс», — прошептал Джим. «Прислушайся, Лукас, что это?» «Странный металлический гул». Глухой, как из глубины земли, достиг их слуха, медленно нарастая. Земля задрожала, как вибрирующий колокол. «Лукас!» — крикнул Джим и вцепился в его руку. Лукас прижал к себе своего маленького друга, защитив его рукой, и так они стояли, ожидая, что будет. Гул разросся до нестерпимого грома, и вдруг внезапно стих. Осталось только тихое пение, тонкое и звонкое, становясь все тише и тоньше. Одновременно стеклянный вал между двумя железными корнями начал светиться чудесным голубым светом, осветив все вокруг. Друзья удивленно огляделись. Все множество колонн, сосулек и сводов отражали голубой свет, как зеркала, так что можно было подумать, что они очутились во дворце Снежной Королевы. Теперь друзья легко могли найти выход и стали пробираться по извилистому туннелю. Лукасу и здесь не понадобились спички, потому что вдоль стен волнами пробегало голубое мерцание, исчезая и пересекаясь с другими волнами. Джим сперва испугался этих беглых текучих огней, боясь, что его ударит током, но Лукас успокоил его. «Это не опасно. Это вовсе не ток, а магнитный огонь. Его называют «огни святого Эльма». Когда они добрались до шахты, здесь тоже пробегали голубые огни. Друзья начали подъем по винтовой лестнице, Лукас впереди, Джим за ним. Огни святого Эльма не убывали, а напротив становились все ярче. Лукас сказал: «Должно быть, этот магнит действительно очень сильный». «Да», — ответил Джим, — «интересно, морская иллюминация уже действует?» «Надеюсь, да», — сказал Лукас. Они продолжали подниматься наверх. Становилось прохладнее, потому что подземное тепло сюда уже не доходило. Наконец они благополучно достигли шахтного отверстия и выбрались на простор. Картина, открывшаяся их взгляду, была так прекрасна, что они долго не могли вымолвить ни слова. Все море, доселе неприветливое и угрюмое, теперь светилось из глубины зеленым мерцанием до самого горизонта. Над волнами светились короны легких искр. Лукас обнял своего друга. «Смотри-ка, Джим», — сказал он вполголоса и обвел горизонт своей трубкой. «Это морская иллюминация». «Это морская иллюминация», — благоговейно повторил Джим. И оба они были очень горды, что все привели в порядок. Глава 8, в которой вещи перестают сдвигаться с места. Налюбовавшись дивной картиной, друзья решили вернуться к русалке и послушать, что она скажет насчет удачного ремонта. Лукас сунул ноги в свои башмаки и хотел отправиться, но не смог сделать ни шагу. Джим между тем попробовал поднять инструменты, но они весили 100 000 центнеров. Свой ремень он тоже не смог оторвать от земли, его словно пригвоздило пряжкой. Друзья растерянно переглянулись. А потом Лукас начал смеяться. «Черт возьми, Джим!» — кричал он. «Об этом мы и не подумали! Мы же починили магнит, и он теперь действует!» «Еще как!» — сказал Джим, дергая свой ремень. «Что теперь делать? Не бросать же нам здесь свои вещи!» «Да», — сказал Лукас и поскреб в затылке, — «ты, конечно, прав. Не хотел бы я дальше путешествовать без башмаков». Он испуганно смолк и хлопнул себя по лбу. «Проклятье! Наши паровозы!» Он выскочил из неподвижных башмаков и босиком побежал вниз. Джим помчался за ним. Эмма и Молли стояли так прочно, будто вросли в утес, и их невозможно было сдвинуть с места. Ни одно колесо больше не крутилось, и ни один рычаг не двигался. Джим и Лукас размышляли, как быть. И тут из мелководья показалась русалка. «Замечательно вы все сделали!» — тотчас воскликнула она и захлопала от радости в ладоши. «Я так благодарна вам и от себя, и от всех жителей моря! Вы уже видели иллюминацию? Правда же, вид великолепный! Я уже оплавала все Варварское море! Ах, как должно быть рад мой папа! Он может устраивать сегодня торжества в память первого морского царя Гуру Муша. У вас есть какое-нибудь желание? Мой папа, несомненно, его исполнит». «Да», — прервал Лукас эту радостную болтовню маленькой русалки, «у нас есть одно желание, нам хотелось бы снова выбраться отсюда». «Да, конечно же», — снова защепетала русалка, «я сейчас же кликну моих дельфинов и отвезу вас куда хотите, пусть это будет хоть 3 оборота вокруг земли». Лукас остановил ее. «Один момент, маленькая дама, к сожалению, есть одна заминка. Наши паровозы не сдвигаются с места, громадный магнит притягивает их, а без паровозов мы не можем уехать». «Ах ты, ясное море!» — воскликнула принцесса. «Вот это сюрприз! Что же делать?» «Да», — буркнул Лукас, — «мы и сами хотели бы знать. Мы можем покинуть утесы, только снова выключив магнит». «Но тогда иллюминация погаснет!» — вскричала принцесса с Урсулапичи и от ужаса стала бледно-зеленой. «Это неотвратимо», — ответил Лукас, — «если мы не хотим тут остаться». «А мы не очень-то хотим», — добавил Джим. «Разумеется», — сказал русалка, — «это и понятно. Что же делать?» «Может быть, попробовать такой выход», — сказал Лукас, задумчиво покуривая трубку. «Какой же?» — с надеждой спросила Сурсулапичи. «Найти кого-нибудь, кто останется здесь вместо нас и снова включит магнит, когда мы отъедем достаточно далеко». «А я не могла бы это сделать», — предложила русалка. Оба друга усмехнулись. «Нет, маленькая дама», — ответил Лукас, — «там внизу, где мы были, довольно жарко. Вряд ли вы сможете перенести такую температуру». «Мой жених Ушау Ришум», — страдальчески сказала принцесса, — «наверное, смог бы. Он не так чувствителен, потому что имеет отдаленное родство с черепахами». «Возможно», — сказал Лукас, — «но ведь он теперь бог знает где». «Да, к сожалению», — прошептала Сурсулапичи и всхлипнула. «Но», — быстро вставил Джим, — «разве во всем океане не найдется больше никого, кто бы смог это сделать?» «Наверное, найдется», — помедлив сказала русалка. «Я поспрашиваю». «Прекрасно», — сказал Лукас. «Но сколько это продлится?» «Совсем недолго», — горячо заверил Урсула Пичи. «Самое больше лет так 80 или 100». «Моя милая маленькая дама», — степенно произнес Лукас. «Столько времени у нас, к сожалению, нет. Но я хочу предложить вот что. Мы с Джимом сейчас снова выключим магнит и поедем дальше. А вы, морские жители, тем временем подыщите кого-нибудь подходящего. Вы тогда приедете к нам, мы будем уже дома к тому времени, и мы все ему объясним». «Вы хотите сейчас же отключить магнит?» — удрученно спросила принцесса. «Ночь у нас праздник. Во дворце моего отца будет грандиозный бал. Как бы я хотела там потанцевать! А вы не могли бы подождать до завтра? О, прошу вас, пожалуйста!» Лукас переглянулся с Джимом, потом кивнул и сказал: «Хорошо, маленькая дама, мы подождем до завтра. Мы устали и лучше ляжем спать. Но мы действительно можем ждать только до завтра, потом нам надо ехать. Объясните это вашему папе». «Большое спасибо», — просияла принцесса. «До свидания». Принцесса кликнула своих дельфинов, и они тотчас появились. «Упряжь, я оставлю здесь, ведь я скоро вернусь», — сказала Урсула Пичи, вскочила на спину одного из дельфинов, щелкнула языком и понеслась вперед, только ветер засвистел. «Ну, — проворчал Лукас, — будем надеяться, что она так же быстро приедет назад». «Конечно», — сказал Джим, — «она ведь оставила здесь уздечку». И он залюбовался кожаными ремнями, украшенными жемчугом и перламутром. «Надо надеяться на лучшее», — ответил Лукас, пытаясь открыть крышку тендера. «Правда, я не уверен, что морские жители с должной серьезностью обращаются со временем. Боюсь, они могут и позволить себе небрежность в этом. Проклятие, да крышка не открывается». «Нам ничего не остается, как ночевать под открытым небом. Давай хоть ляжем по дему, по крайней мере, крыша над головой». Они устроились поуютнее, и Джим, прильнув к Лукасу, подумал, уже засыпая: «Знала бы госпожа, как!» Глава 9, в которой Джим ищет разницу, и вещи начинают летать. Когда наутро, дрожа от холода, они выбрались из-под паровоза, небо было по-прежнему облачным, ветер стегал волны, и они с шумом обрушивались на скалы. Днем варварское море казалось еще неприветливее, чем ночью. Джим и Лукас очень проголодались, а весь провиант госпожи Каак с бутербродами, какао и вареными яйцами находился в кабине, накрепко запертой магнитом. Надо было скорее выключить его. При дневном свете морской иллюминации совсем не было видно, обычная вода. Друзья взобрались на вершину утеса, где у входа в пятиугольное отверстие шахты лежали их несдвигаемые вещи. К сожалению, в ящике для инструментов оставалось всего полсвечи. Но Лукас был уверен, что этого хватит, поскольку свет понадобится лишь на обратный путь. Пока перемычка лежит на месте, им для освещения довольно будет огней святого Эльма. Так и оказалось. «А жаль, — сказал Джим, — что приходится снова выключать магнит, когда так трудно было его включить». «Самое главное, — ответил Лукас, — что мы поняли, как эта система действует. Неплохо бы придумать устройство, чтобы легко включать и выключать магнит. Тогда можно было бы поставить сюда на службу смотрителя, который выключал бы магнит, если, например, поблизости окажется корабль. Тогда не будет больше кораблекрушений, а морские жители, когда захотят, смогут включать иллюминацию». «Да, это было бы хорошо», — сказал Джим, — «но разве здесь может жить смотритель?» «А почему нет?» — сказал Лукас. «Нужно только найти подходящего. Боюсь, правда, что морские жители для такой работы мало подходят». «Я тоже так думаю», — сказал Джим, — «они слишком водяные». И они молча спустились в недра утеса, прошли по извилистому ходу внутри большого железного корня и очутились на просторе сталактитовой пещеры. Все тут было по-прежнему. Когда Лукас склонился над стеклянным валом, светившимся голубым светом, Джим спросил: «А может, эта перемычка сделана из вечного кристалла?» «Наверняка», — ответил Лукас. «Обычное стекло не выдержало бы таких нагрузок». Он осторожно дотронулся до стекла, чтобы проверить, не раскалилось ли оно от внутреннего тока. Но оно было лишь теплое. «Замечательный материал», — с восхищением признал Лукас. «Очень жаль, что он больше не производится». Они зажгли огарок свечи, закрепили его на полу и подняли перемычку из ее гнезда. В то же мгновение свет погас. На сей раз это произошло в полной тишине, никакого грома не последовало. Пещера погрузилась в темноту. Только свечка излучала слабый свет. «Так», — сказал Лукас, — «идем, Джим, снова наверх». «Сейчас», — ответил Джим, который со свечкой в руке шел вдоль корня другой железной башни. Лукас шагнул за ним. «Ты что-то ищешь?» «Я хочу только посмотреть», — ответил Джим. «Такое ли железо на этой стороне магнита? Ведь все же это северный его полюс. Должно быть какое-то различие». Но выглядело это железо точно так же. Видимо, различие можно было рассмотреть при хорошем освещении. «Как ты думаешь?» — спросил Джим. «Я могу прихватить с собой кусочек?» И поднял обломок размером с собственную голову. Меньше просто не было. «Я ничего не имею против», — с улыбкой ответил Лукас. Взял свечку, и они пустились в обратный путь. В туннеле теперь царила темнота. Когда добрались до шахты, Джим устал от тяжести ноши, и Лукас взял обломок себе под мышку, а Джим понес свечу. Наконец они достигли выхода и выбрались на свет Божий. Тут Лукас снова передал Джиму железный кусок, чтобы обуться. «Так», — довольно сказал он, — надев башмаки и сделав несколько шагов. «Наконец-то мои башмаки снова двигаются!» Джим сел в сторонке и осмотрел принесенный кусок железа. Постучал по нему молотком, но ничего особенного не обнаружил. Взял валявшийся неподалеку обломок примерно такой же величины, чтобы сравнить два разных образца. И получилось так, что железный молоток перемкнул обломки. В то же мгновение Лукас, который как раз укладывал инструменты и лампу в ящик, почувствовал, как его ноги сами по себе оторвались от земли, и ящик с инструментами, который он держал в руках, рванулся к Джиму, и ремень, который валялся на земле, тоже, как змея, вперед к пряжкой. Вслед за ремнем тащила Лукаса, а он беспомощно сидел на земле, влекомый своими подкованными ботинками и ящиком в руках. Однако между друзьями находилась пятиугольная дыра шахты. Лукас неудержимо скользил к этой дыре, но не успел даже ахнуть, как перелетел через нее и ударился от Джима. «Ой!» — испуганно вскрикнул юный исследователь. «Ты на меня наступил!» К счастью, благодаря этому столкновению молоток выбило из железных обломков, и они оказались разомкнутыми. Магнитная сила тотчас прекратила действие. «Извини, старина», — сказал Лукас в полном недоумении. «Я не хотел, чтобы меня сорвало с места». Он встал и потер ушибы. «Ну и что ты здесь обнаружил?» «Я только держал молоток между двумя обломками», — объяснил Джим. «Смотри, как!» И он снова соединил молотком два обломка. И снова ноги Лукаса вырвало из-под него, так что подошвы башмаков приклеились к железным обломкам на коленях Джима. То же произошло с инструментальным ящиком и ремнем. Лукас только охал, сидя на земле. Джим уже понял, как действует это устройство, и тотчас убрал молоток и, запинаясь, произнес: «Ой, извини, пожалуйста, Лукас, я не хотел». «Ничего, ничего», — Лукас снова поднялся на ноги, — «я не ушибся. Однако в этих обломках заключена могучая сила». И вдруг он прищелкнул пальцами и воскликнул: «Черт возьми, старина! И вообще понимаешь, что ты открыл? Срабатывает не только большой магнит, но и обломки от него». «Ах!» — обрадовался Джим. «И это открыл я?» «А то кто же?» — ответил Лукас. «Надо изучить это как следует». Глава 10, в которой Джим и Лукас изобретают перпетомобиль. Но прежде чем провести новое испытание, Лукас осторожно снял свои башмаки и отнес их вместе с инструментальным ящиком и другими вещами вниз к Эмме и разместил их внутри кабины. Крышка тендера теперь легко открывалась. Эмма и Молли чувствовали заметное облегчение от того, что перестала действовать эта ужасная гнетущая сила. Лукас быстренько осмотрел обеих и убедился, что они не получили никаких повреждений. Потом он взял вместо молотка кочергу и вернулся к Джиму наверх. «Ну вот», — сказал он, — «а теперь исследуем, насколько силен наш магнит». Джим взял один обломок, Лукас — другой, и они приложили эти обломки к двум концам кочерги. Тотчас возникла магнитная сила, и мелкие обломки железа, что валялись кругом, взлетели из земли и повисли на этом магните. «Надо взять куски железа покрупнее», — сказал Лукас, — «чтобы проверить их силу». В это мгновение снизу послышалось громыхание и стук. Оба друга ошеломленно переглянулись и подбежали к краю утеса. И вот что они увидели. Старая толстая Эмма стояла у подножия утеса на задних колесах носом вверх. Маленькая же Молли, которая была намного легче, под воздействием неодолимой силы ползла вверх по отвесной стене, где на колесах, где носом по земле, а то и вовсе кувыркаясь. Ее подневольное движение все убыстрялось. «Лукас!» — в ужасе вскричал Джим. «Отключи магнит!» Но Лукас мгновенно сообразил. «Ни в коем случае, а то она оборвется вниз. Надо поднять ее сюда». С волнением друзья следили, как маленький паровоз карабкается по отвесной скале. Джим закрыл глаза, не в силах вынести этого зрелища. «Все! Она приехала!» — крикнул Лукас. Джим открыл глаза и увидел, как Молли перекувыркнулась через край выступа и вверх колесами на крыше поползла ближе. Тут же Лукас убрал кочергу, и сила притяжения исчезла. Джим бросился к своему паровозу, который лежал навзничь, как опрокинутый жук, и поглядел, нет ли повреждения. Но, за исключением нескольких царапин, с Молли ничего не случилось. Кажется, она отделалась легким испугом. Вдвоем они поставили Молли на колеса, и Лукас вытер пот со лба. «Это еще хорошо обошлось», — пробормотал он. «Кто же мог знать, что в этих обломках таится такая сила? Я в жизни не видел таких сильных магнитов. Подумать только, даже Эмму потянуло вверх. Теперь я примерно могу оценить мощность этих двух обломков». Он поскреб в затылке и еще несколько раз пробормотал свое «черт побери». Джим все еще озабоченно осматривал Молли и не заметил, как Лукас снова прищелкнул пальцами и прошептал. «Да ведь это можно!» Эмму приподняла вверх. «Если просто, конечно, вполне». Никаких сомнений. И он принялся ходить взад-вперед, напряженно наморщив лоб. Потом вдруг остановился и воскликнул. «Есть!» «Что?» — спросил Джим. Лукас таинственно улыбнулся. «Сейчас увидишь, старина. Если мой план сработает, то, считай, мы сделали великое открытие. Идем к Эмме вниз, я должен кое-что проверить». Вдвоем они осторожно спустили Молли вниз к Эмми, которая теперь, конечно, приняла нормальное горизонтальное положение, стоя на всех колесах, но все же имея обиженный вид. Она не могла выразить свое возмущение свистом, потому что была не под парами. «Не сердись, старушка», — сказал Лукас и примирительно похлопал ее по котлу. «Сейчас посмотрим, как этот магнит будет тебя притягивать». «Вряд ли будет», — сказал Джим, — «иначе она бы тоже въехала наверх, как Молли». «Для ее веса», — объяснил Лукас, — «это было слишком большое расстояние». «Посмотрим вблизи». «По моим расчетам, на расстоянии 2 метров притяжение будет колоссальное». Лукас снова соединил обломки кочергой, и магнитная сила заработала. Большая толстая Эмма рывком наехала на Лукаса и ушибла ему буфером ногу. Молли, стоявшую позади Эммы, тоже притянула, и она стукнулась об Эмму. «Великолепно!» — вскричал Лукас и потер себе ушибленную ногу. «Система действует даже лучше, чем я предполагал!» «Это и есть то великое изобретение, которое мы сделали?» — спросил Джим. «Еще пока нет!» — с ухмылкой ответил Лукас, — «но близко к тому!» Прежде всего они достали ящик с инструментами. Потом сняли мачту, и Лукас принялся переделывать ее держатель. Он стучал молотком, крутил отверткой и установил что-то вроде шарового шарнира. Когда мачту снова укрепили на место, она могла поворачиваться в своем гнезде в любую сторону. «Чудесно!» — бормотал Лукас, потирая руки. «Теперь установим поперечную балку. На парусе есть одна деревяшка, она прикреплена к полотну для жесткости. Быстренько принеси ее сюда». Джим изнемогал от любопытства, но Лукас не хотел ничего объяснять раньше времени. В верхнем конце мачты было отверстие, сквозь которое продевали веревку для натяжения паруса. В это отверстие Лукас просунул теперь деревянную штангу. Мачта получилась в виде буквы «Т». «Ну вот», — довольно сказал Лукас, — «а теперь самое главное». Он взял один магнитный обломок и примотал его шнуром к одному концу поперечной балки. Потом второй обломок закрепил на втором конце. Так сказать, у буквы «Т» появились теперь карнизы по бокам. И вдруг Джим начал догадываться, в чем состоит замысел Лукаса.